«Простите, я только что заметил, у вас на плече сидит белая мышь». «Ах ты, мошенница, куда забралась?» Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку. «Как они вас знают?» — сказал Ромашов. «Да, знают». Рафальский вздохнул и покачал головой. «А вот то-то и беда, что мы-то их не знаем. Люди выдрессировали собаку. Приспособили некоторым образом лошадь, приручили кошку. А что это за существа такие, этого мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь некоторым образом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова. И уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносят. А тут возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок живые, мыслящие, разумные животные. И хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией. Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем, робко предположил Ромашов. Труды? Конечно, есть. И капитальнейшие. Вот поглядите, даже у меня целая библиотека. Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен. «Умно пишут и проникновенно. Знания огромнейшие. Какие приборы, какие остроумные способы». «Но не то. Вовсе не то, о чем я вам говорю. Никто из них некоторым образом не догадался задаться целью. Ну, хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка, как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушайте, я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно. Вообразите себе гипноз, некоторым образом настоящий, неподдельный гипноз. Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице, это удивительно, просто невероятно. Но ведь вы подумайте, клоун. Клоун! А что, если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами? Ох, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем! Целый мир, огромный, интересный мир! Ну вот как хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык и некоторым образом весьма обширный язык. «Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович?» – спросил Ромашов. «Это же так просто!» Рафальский язвительно засмеялся. «Именно от того, что просто! Именно от того! Веревка! Вервие простое. Для него, во-первых, собака что такое? Позвоночная, млекопитающая, хищная, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки некоторым образом вместо души пар. Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума. Ромашов собрался с духом. «Иван Антонович, у меня к вам большая, большая просьба. Денег? Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей из десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но...» Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем. 10 могу. Больше не могу, а 10 с превеликим удовольствием. Вам, небось, на глупости? Ну-ну-ну, я шучу. Пойдемте.